«У него же осколок был, бог знает где», — возразил Тамбиев. «Торопевка ли это дело?» «Все понятно, но правда в его словах, не в ваших. Наверное, так надо уметь. Черное назвать белым и оказаться правым. А у него есть эта истовость, Иоаннова», — сказала она и засмеялась. «Истовость? Это что же? Свое мнение. Разве это плохо?» «Да, хорошо, когда оно верное. Было бы только верное. Скучно стало бы жить на земле. Вы меня простите, но это не ваши слова, Ирина. Вот это называется консерватизм мышления. Вы видите, что перед вами взрослый человек. Глаза видит, а ум отказывается признать. Надо верить тому, что видят глаза». Тамбиев смотрел на нее не без страха. Может, и те слова о женщине тоже ее? Мера ее взрослости определялась и этим. Глаголев выступил перед корреспондентами. Это было слово военного ученого, краткое и емкое. Те 40 минут, в которые он вместил сообщение, были точно сверены серебряными карманными часами, которые Маркел Романович положил перед собой. Корреспондентам выступление Глаголева было тем более важно, что, как сообщила сводка, на Курской баталии дело не остановилось. Наступление продолжалось, и поездка в Орел стояла на очереди. Грошев был горд, что ему удалось заполучить Глаголева, и его слову предпослал свое, воздав должное всему, что сделал военный писатель прежде и теперь, в пору войны. Всему отделу печати пришлось по душе идея Грошева привлечь Глаголева к разговору с корреспондентами. Кожавин и Тамбиев не отходили от Глаголева до той минуты, когда наркомендельская машина увезла его домой. Непросто было победить волнение, которое поселилось в них. Курская баталия давала основания для раздумий значительных, и Глаголев воспользовался этим. Казалось бы, в полной мере. Его анализу Курской битвы были свойственны и сила обобщения, и то изящество стиля, без которого, наверное, нет науки. «Он спрашивал вас о Ленинграде», — произнес Тамбиев, когда автомобиль с Глаголевым отошел. «Да, разумеется», — заметил Кожавин печально. «С тех пор, как Игорь Владимирович вернулся из Ленинграда, он был как-то особенно печален. Все старался установить, как вели себя солдаты, у которых были семьи в Ленинграде». Он помолчал, взглянул на небо, мглистое, в многоярусной гряде аэростатов. «Мне нравится, что в его рассуждениях о происходящем военные проблемы неотделимы от человеческих. Да, кстати, о Ленинграде. Сегодня я был свидетелем одного разговора. Да. Галуа будет разрешено посетить Ленинград. Военные дали согласие. Дневной перелет до Хвойной, потом ночью над Ладожским озером до аэродрома, который где-то в черте города». Тамбиев затих. «Значит, Галуа. А кто с ним из наркомендельцев?» «Вы хотите спросить, Николай Маркелович, кто будет с Галуа?» «Грошев назвал ваше имя». Тамбиев почувствовал, как его сердце коснулся ветер, какой-то радостно-тревожный. Сколько лет жила в нем мечта о Ленинграде? Она, эта мечта, была как встреча с человеком, которого знаешь и считаешь близким, но никогда не видел. Представлялись милые и добрые приметы, по которым Ленинград узнавался издалека, и решетка летнего сада, и мономахова шапка Исаакия, и, разумеется, радуга, что переломилась в петерговских струях. «Будет все суровее и будничнее. Ленинград в блокаде, значит, дневной полет до Хвойной и ночной над Ладожским. Я приготовил для вас адрес нашей ленинградской хаты». Кожавин достал картонку с адресом. «Там должны быть соседи, но я их не застал, хотя дважды был. Обещайте зайти». «Обещаю, конечно. Галуа знает о поездке». «Не думаю, но догадываться может. Вчера он опять беседовал с Грошевым». Кожавин ушел. Как ни темен был вечер, но еще долго был виден форменный костюм Игоря Владимировича. Он любил новую форму и умел ее носить. Галуа вошел, как обычно, чуть-чуть приплясывая. «Представляете, сейчас встретил этого турка, секрета, ну, пресс-атташе посольства. Говорит, что немцы по своей воле оставляют Орел. Я ему говорю: господин секрет, если вас послать через эту лужу пинком, то вы ее перескочите по своей воле. Он, конечно, страшно обиделся, да и я пожалел, что сказал. Не надо было, не надо. А с другой стороны, скажите на милость, не олух ли царя небесного? Всему миру известно, что происходит сегодня под Орлом, а он бегает по Москве и говорит бог знает что.